Интерлюдия. Земля. «Знаешь, Кратов, — лениво сказал Резник, — не верю я в вашу затею». «Это в какую же из моих затей?» — выжидательно осведомился тот. «Я имел в виду единый разум галактики». Кратов хмыкнул и ничего не ответил. За последние дни он досыта наслушался таких или похожих речей. По правде говоря, дискуссии беспредельно утомили его. Все начиналось примерно одинаково. Астахов, как бы между прочим, замечал: «Орлы, а среди нас живой ксенолог». После чего уходил играть в овербол, либо же хватал под мышку первую подвернувшуюся девушку и со страшным рыком волок в воду. Зато все остальные, выдержав сколько доставало сил деликатную паузу, обрушивались на Кратова. Оканчивалось, впрочем, по-разному. Как правило, спорящие стороны расходились взаимно неудовлетворенные и сердито дулись друг на дружку, пока не возвращался Астахов и не мирил всех. Реже устанавливалось полное единодушие. Обычно в тех случаях, когда Кратову доставало аргументов и терпения. По вечерам, возвращаясь в садовый пояс, он с досадой выговаривал Астахову: «Знаешь, в каком гробу я видал такой отдых? Бия себя в перси, тот клялся никогда впредь ни под каким предлогом не афишировать кратовской профессии, и при первом же удобном случае свою клятву приступал». На сей раз компания подобралась небольшая и довольно пестрая. Павел Резник, толстый и волосатый, разительно напоминающий повадками и внешностью доброго медведя из детской сказки, на реплику Астахова «Соколики, а среди нас» заявил: «Зато я медик и очень хороший». И, не произнеся более ни слова, уплыл со Астаховым на тот берег озера. Бронзовокожий гигант и красавец Геша Ковалев оказался инструктором по атлетизму, о чем оповестил присутствующих с не меньшим достоинством. Знакомство с Кратовым он начал с того, что попросил его напрячь бицепс. «Рыхлота», — сказал Геша, потыкав пальцем в кратовские мускулы, и довольно захохотал. Он вообще много и не всегда к месту смеялся. Зато тело у него было замечательное. Должно быть, не раз он брал призы на конкурсах мужской красоты, когда там не требовалась демонстрация интеллекта. При Геше состояла девушка, очевидно, только-только вошедшая в спелость, тоже примечательно яркая. Глянцево-белая кожа, короткие волосы цвета червонного золота, ультрамариновые очи, фигура мальчишки-подростка, увлеченного плаванием, плечи шире бедер и длинные сразу от подмышек ноги. «Марсель», — назвалась она и сделала книксон. Геша обращался к ней, как бог на душу положит. То Машка, то Марси, а иногда, похоже, и вовсе забывал ее имя. Марси не обижалась. Она скинула все, что на ней было, сорвала зеленый листик и прилепила на острый аккуратный носик, после чего улеглась на кратовской ковбойке и молча уставилась на того беззастенчивыми, серьезными глазищами. «На мне что-то написано?» — осторожно спросил Кратов, чувствуя, что где-то глубоко под навеки непробиваемым галактическим загаром безудержно краснеет. Девица прыснула, а Геша снова захохотал во всю глотку и предложил побороться. Но тут вернулись мокрые Астахов с Резником и плюхнулись на песок, надсадно дыша. Пока Геша, заливаясь смехом, излагал какой-то незатейливый анекдот, Кратов слушал, а Марси на него таращилась. Братцы-медики пропыхтелись, слегка обсохли, и тут-то Резник не утерпел. «А хочешь знать, почему не верю?» — спросил он, так и не дождавшись кратовской реакции на свое заявление. «Разумеется, не хочу», — обреченно подумал Кратов. «Хочу», — сказал он. «Скучно это, вот почему». «Скучно?» — Кратов пожал плечами. «Ну что ж, не ново. Я уже встречал такую позицию». «Когда же?» — ревниво осведомился Астахов, до этого момента развлекавшийся фокусами с камешками. «При мне говорили что угодно, только не такое. И что, где человек не дорос, и что, где мы пойдем другим путем. Сирич своим особенным, но про скуку впервые. Мы с Пашкой, может, всю ночь. Есть такая планета Амрита», — пояснил Кратов. «Однажды я имел там теоретический диспут с настоящим егином». «Я бывал на Амрите», — сообщил Геша. «Вот где тоска. И кто же выиграл?» «Ничья. Егин был настоящий и убеждениям не поддавался. А мне уступать нельзя было. И в конечном итоге прав оказался все же я». «Это тебе сам Егин сказал?» – поинтересовался Астахов. «Нет. События нас рассудили по справедливости. Как мне кажется». «Так какую же цель преследует формирование пресловутого единого разума галактики?» – вопросил Резник, будто обращаясь к обширной аудитории. «Обретение реального всемогущества в масштабах Вселенной, не так ли?» «Ну, не только», – сказал Кратов, – «хотя и в том числе». «И вы всерьез надеетесь его обрести?» «То, что мы сейчас с нашей довольно невысокой колокольни почитаем за всемогущество, мы, несомненно, обретем. Вместе с вами, естественно. И, несомненно, нам снова не будет его доставать». «Хорошо бы. Следует ли понимать так, что перед тектонами, да и перед тобой лично, стоит вполне конкретная задача, и все вы в той или иной степени представляете пути к ее решению?» «С моей стороны, это было бы самонадеянно», — усмехнулся Кратов. «А кто такие тектоны?» — спросил Геша. Марси обняла его за могучую шею и что-то зашептала на ухо. Гешино лицо понемногу просветлело. «Но все течет, все изменяется», — продолжал Резник. «Вот минула какая-то тысяча лет, и нынешние тектоны умирают. Не живут же они вечно. Или просто удаляются на покой. На их место приходят, скажем, младотектоны с иным пониманием задачи, которая на поверку может оказаться полным отсутствием такого понимания. И всемогущество объявляется достигнутым, а пангалактическая культура построенной». «Нет, это слишком банально. Пускай старотектоны здравствуют и благополучно добьются исполнения всех своих планов. Справедливости ради все же замечу, что тысячи лет должно хватить на полную биологическую конвергенцию и даже интеграцию». «Да бог с тобой», — сказал Кратов. «Тут и миллионы лет маловато», — поддержал его Астахов, самозабвенно жонглируя камушками. «Коллега-ксенолог может недооценивать последние достижения прикладной генетики и управляемого антропогенеза», — строго произнес Резник. «А тебе, Степан, стыдно». «Что такое антропогенез?» — спросил Геша. «Машка, объясняй». «Все я правильно оцениваю», — сказал Кратов. «А особенно социальную психологию человечества как метаэтноса». «Конечно!» — воскликнул Геша. «Ни я, ни дети мои не согласятся на то, чтобы какие-то там тектоны поставили жирный черный крест на античных канонах». Он вскочил на ноги и принял классическую позу дискобола. Все мышцы его забурлили, загуляли змеиными клубками, заиграли под гладкой кожей цвета насыщенной сепии. Астахов лежа поаплодировал. «Вот это аргумент!» — восхитился он. «Это я понимаю. А вы все только языками чесать гораздо». «Успокойся, Гешик», — сказал Резник. «Никто тебя, твоих окороков, не лишит. А вот за правнуков твоих я бы не поручился». «У нас тут прозвучало что-то про скуку», — напомнил Кратов. «Так я к тому и веду. Итак, единый разум галактики создан. Всемогущество достигнуто. Кое-где соблюдаются еще незначительные островки ревнителей старины и ретроградов, населенные Гешами и Марси, но их не обижают. Не зовут немедленно воссоединиться с большинством, а напротив, всячески холят и балуют, как редкостных зверушек в заповедниках. Водят детишек смотреть на них, как мы любим смотреть на обезьянок, с уважением сознавая, что произошли от них, хотя это не так, и проникаясь гордостью за то, что столь далеко от них ушли». «Почему ты решил, что я захочу жить на островке?» — впервые за все время подала голос девушка. «Если в настоящий момент я Гешина подруга, это не значит, что я останусь с ним завтра, а уж тем более через тысячу лет». «А куда ты денешься от меня завтра?» — удивился Геша. «Завтра и узнаем». Геша зарычал и полез к ней целоваться. Девушка упиралась и брыкалась, но не особенно активно. Некоторое время все задумчиво наблюдали за ними. «Продолжим», — сказал Резник деловито. «В нашем с вами грядущем создалась такая ситуация, когда накопленные пангалактической культурой силы некуда более приложить. Все физические законы познаны и приспособлены ко всеобщему благу. Все газопылевые туманности скатаны в планете Земали, утрамбованы и даже заселены. Шаровые скопления где надо рассеяны, а где надо устроены. Астрархи маются бездельем, учиняя фейерверки из протоматерии ядра галактики на забаву желающим. Тектоны поголовно ударились в сочинительство мемуаров под общим названием «У истоков братства». Гордо выпрямленный гуманоид и пространственно-дискретный плазмоид общаются на одном языке, как если бы родились от одной мамы или по меньшей мере вместе воспитывались. «Позволь, позволь!» – протестующе замахал руками Астахов. «Мы, кажется, договорились, что мне должно быть от чего-то стыдно». «Прости, пожалуйста», – сказал Резник. «Разумеется, нет ни гуманоидов, ни плазмоидов, а есть некое синтетическое существо. Назовем его условно демон». «Это почему?» – спросила Марси. «Позже объясню. По всей вероятности, лишенная определенного устойчивого габитуса, а принимающая его по своему желанию, либо в зависимости от внешних кондиций». «Что такое габитус?» – взмолился Геша. «Горе ты мое!» – вздохнула Марси. «Вот глядишься ты, допустим, в зеркало. Что ты видишь?» «Гешу», – сказал тот. «Голову, две руки, две ноги, могучий торс». «Ситуационный габитус – это хорошо», – сказал Кратов. «Нам бы сейчас такое. Жидкое в твердом, твердое в жидком, горячее в холодном. Синее в белом», – напрягшись, добавил Геша. «Способная обитать как в газовой среде, так и вне таковой», – закивал Резник. «Как на планетах, так и на звездах, так и между ними. Вольный сын эфира. Понятно, почему демон?» «Нет», – сказал Геша. «И размножается он простым делением», – сказала Марси. «Отчего же?» – возразил Резник. «Непростым, отнюдь непростым и даже не целочисленным». «Все равно скука», – произнесла девушка. «Заметьте, коллеги», – обрадовался Резник. «Один из нас уже заскучал от самой мысли о том желанном для высокочтимых тектонов единообразии, какое должно восторжествовать в результате формирования единого разума галактики». «Я бы хотел вступиться за тектонов», — сказал Кратов. «Я тоже», — сказал Астахов. «Пусть я не ксенолог, но мне подобная трактовка концепции пангалактической культуры кажется примитивной. Почему демоны обязаны походить друг на друга? Как коацерватные капли? Наша цель не единство формы, а безграничность возможностей. Пускай демоны будут разными». «Зелеными и красными», – вставил Геша. «Фигушки», – сказал Резник. «А вот это уже попытка искусственно ограничить декларируемое всемогущество. Вдруг демон с периферии влюбится в демонессу из ядра и захочет от нее потомства». «Но половые-то различия сохранятся?» – спросила Марси. «Вероятно», – смутился Резник. «Но условные, более чем условные». «Что ж за любовь при таких условностях?» – возмутилась Марси. «Тоже условная». «А платоническая», – сказал Астахов игриво. «Дружба», – добавил Геша. «Суровая мужская дружба». «Подружился демон Икс с демоном Игрек», – сказал Кратов. «И захотели они демоненочка?» «И поделишеса комплексно», – захохотал Астахов. «Скука», – демонстративно зевнула Марси. «Не грусти», — сказал Геша обещающе. «Когда еще все это будет? А со мной ты не заскучаешь». «И ни рожна не поделишься», — вскричал Резник. «Они же у нас разные, поди еще и генетически несовместимые. И вообще вы меня запутали». «Между прочим, бисексуальность для галактики даже сейчас не характерна», — заметил Кратов. «Многие расы вообще асексуальны. Наша любовная проблематика их попросту не касается. Гигантский пласт человеческой культуры оказывается недоступен их пониманию». «Вот-вот», — сказал Резник сукаризный, — «никто через тысячу лет не поймет, отчего Ромео и Джульетта покончили с собой. Хорошо ли это? Не обеднит ли это вашу хваленую пангалактическую культуру? И что это за культура, когда она не аккумулирует и не хранит достижения всех ее исходных составляющих?» «Еще надо решить, достижение ли наша эротика», — вернул Астахов. «А что же это, если не достижение?» — вскинулась Марси. «Иное дело цивилизация Дерикегза», – продолжал Кратов. «Там 5 полов. Размножение, впрочем, от пола партнера не зависит. Достаточно наличия хотя бы 3 индивидуумов любого пола, пусть даже одного. Важно лишь нечетное их количество. А вот для полного удовлетворения взаимных симпатий и построения семейного клана просто необходимы все 5 полов. Наши классические любовные треугольники вызвали бы у них ироническую улыбку. А любовный 15-угольник не хотите? А любовное пересечение нескольких континуумов?» «Воображаю, какова там любовная лирика», — потрясенно вымолвил Астахов. 4 леди Макбет», — сказал Геша, — «и всем Ценского уезда». «Начитанный», — похвалила его Марси. «Договоримся так», — произнес Астахов. «Всякий уважающий себя демон, чтящий культурные традиции, будет сохранять внешний облик породившей его расы. Важно, что в любой момент он в состоянии отказаться от него, как от униформы, и сменить на более приличествующие моменту и обстановке. Главное, ничем не стесняемая свобода выбора. А уж сколько полов наши демоны сочтут удобным для любви, дело их вкуса и фантазии. «Вот это мне нравится», — объявила Марси. «Это уже весело. Прошу довести до сведений тектонов». «А не кажется ли вам, други мои», — сказал резник, сощурясь, «что подобное веселье сильно смахивает на упадок Римской империи?» «Пока нет», — ответил Кратов. «Древний Рим — это образец социального коллапса. Во-первых, могли они далеко не все, и, видимо, сознавали это. Или же не сознавали, поскольку достигли предела в своей фантазии. Во-вторых же, эта фантазия не подбрасывала их развращенным умам никакой иной пищи, кроме оргий и свинств. Там действительно царила скука, причем же пангалактическая культура». «Да уж, извольте объясниться, сударь», — сказал Астахов. «А при том, — уныло сказал резник, — при том, что полное всемогущество ведет к отсутствию больших целей. Дьявол, и малых тоже. Цивилизация движется, пока видит цель. Вот мы сейчас такую цель имеем. Для человечества — восстановление земной биосферы. Для галактического братства — пангалактическая культура. Единый разум. А какая цель будет у самого единого разума? Тот же самый социальный коллапс. Скука абсолютная, беспредельная и безысходная. Это не один человек, временно потерявший точку приложения сил, а целый мир, который утратил собственное будущее. Мир, который все может и ни рожна не хочет». «Вот так даже», — уточнил Астахов. «Ага, собственное всесилие наш пандемониум осознает. От сползания в грязь он огражден барьерами нравственности, которые мы до того усердно воздвигали всеми силами, что онные осели у каждого едва ли не в генетическом коде. И остается одно — либо издыхать от скуки, либо рушить барьеры». «Да это не просто скука», — оживился резник. «Это трагедия». «По поводу нравственности хотел бы заметить следующее», — сказал Кратов. «Поскольку мы еще весьма далеки от всеобщей расовой интеграции, то нравственные установки оказываются также достаточно условными. Так, цивилизация Аскарвуов, он покосился на Марсе, которая слушала его с открытым ртом, облокотившись о каменную спину дремлющего Геши, и осекся». «А вспомним, что на матушке Земле творилось еще не так давно», — закатил глаза Астахов. «Ты ксенолог, Кратов, и не из последних», — нетерпеливо сказал резник. «Давай по существу, хватит вилять». «По существу? Пока никакой коллапс нам не грозит. Галактическое братство отчетливо видит цель и к ней движется. Цель — это объединение разумов и сил для полного, всеобъемлющего и одновременно щадящего контроля над мирозданием, на благо всех и каждого. Попутно возникают всевозможные ответвления от магистральной линии развития, которыми мы пока сознательно или по недомыслию пренебрегаем. Это не значит, что все они не учтены и не исследуются. Мы стараемся наблюдать за тем, что творится у соседей в смежных галактиках, и мотаем на ус. У меня брат этим занимается. И я не исключаю, что когда и если пангалактическая культура будет сформирована, одно из этих ответвлений внезапно станет новой магистралью. Во всяком случае, тупики нами пока не обнаружены. Скука ни тектонам, ни астрархам, ни тем паче нам с вами не грозит. Я убежден, что при выходе на качественно новый уровень цивилизации, пангалактический уровень, мы увидим перед собой такое поле деятельности, что если и остановимся, то лишь за тем, чтобы испустить вздох бессилия. А вздохнувши, засучить рукава ковбойки... Кстати, Егину на Амрите я сказал примерно то же. «Воображаю, как он по тебе топтался», — промолвил Астахов. «Ничего ты не понял, ксенолог», — упрямо сказал резник. «Если вы со мной не согласны», — сказал Кратов, «в утешение вам приведу гипотезу, что моя профессия в этом будущем отомрет естественным образом. Например, взамен будет создана некая принципиально новая сигнальная система, обеспечивающая необходимый уровень взаимопонимания между любыми разумными субстанциями во всех уголках Вселенной. Либо же каждый из демонов сам по себе будет прирожденным ксенологом и при желании запросто вступит в контакт с кем угодно». «Ну, я-то с тобой согласен», — заявил Астахов. «Я, как правило, согласен со всеми». «И я тоже», — сказала Марси. Геша приоткрыл один глаз и пробормотал. «Античные каноны, прошу не колебать». «Будто у нас, людей, нет других дел», — сказал резник с досадой. Собственная планета после долгих веков экологического насилия до сих пор лежит в руинах. Толком не воспроизведены ни сибирская тайга, ни амазонская сельва. Байкал – лужа дерьма. Австралия обратилась в пустыню, даже в Европу вползли песчаные языки. А там, куда они не дотянулись, радиоактивное кладбище. Океан наполовину мертв, и все рыбы, что не утратили инстинкта самосохранения, ушли в глубины. А вы, умные, сильные, талантливые, цвет наш и гордость, сорвались и кинулись, очертя голову, прочь из родного дома. Искать удачи там, где и без вас умников достаточно. Ты меня прости, Кратов, но не смахивает ли это на дезертирство? «Это я уже 1000 раз слышал», — сказал Кратов. «У тебя есть оправдание?» — наседал Резник. «А вот и не подеретесь», — сказала Марси. «А слабо вам?» «Пангалактическая культура не может считать себя полноценной», — произнес Кратов, «покуда всем ее членам не будут обеспечены достойные, а значит, прекрасные условия существования. Если человечество пожелает остаться на Земле, то эта планета должна быть приведена в порядок. Никаких пустынь и кладбищ, здоровая, сбалансированная экосфера, разумный, нерасточительный биоценоз. Уже сейчас галактическое братство помогает Земле всем, о чем та не попросит. Без братства мы не знали бы ни экзометральных переходов, ни даже простых, как репа, гравитров». «Да это же крючок!» – заорал Резник. «Вас на него подцепили и уволокли с родной планеты в общий садок, в эту самую пангалактическую культуру. Что людям проку от этих гравитров, если биосфера искалечена?» «Насколько мне ведомо, человечество не обращалось в галактическое братство за помощью», — сказал Кратов спокойно. «И правильно, сами нагадили, сами и приберемся. Дело чести любой цивилизации — навести порядок в собственном доме. Вот здесь, где мы сейчас загораем, 40 лет назад пустыня была. А где она нынче?» «Так ведь нам же прибираться, мне, Степану, Гешке с Маришкой, без вас! Вас же нет с нами, вы в галактике!» Неуловимо быстрым движением Кратов выбросил вперед руку. Никто толком не успел отреагировать. Лицо Резника застыло. Астахов вздрогнул, а Марси испуганно пискнула. Кратов упер твердый, как дротик, палец в волосатое пузо Резника чуть ниже пупка. «Ты чего?» – прошептал Резник бледнее. «Это что?» – спросил Кратов невинным голосом. «Где?» «На тебе плавки из тофиоремра, который впервые был синтезирован на планете Пимтаэп, звездная система Тета-Хамелеона. Не рвется, не горит, в воде не намокает. Мы из него легкие скафандры делаем, а вы вон плавки». «Фу ты, Господи!» – облегченно вздохнул Астахов. «Я уж подумал, достали мы тебя, сейчас ухандокаешь ты нам Пашку Резника». «Мы – двери ваши в галактику», – произнес Кратов с досадой. «Нас так мало! Но ни черта-то вы без нас не можете. Не будь нас, не тысяча, а миллион лет потребуется, чтобы Землю отремонтировать. Вымерли бы люди, как динозавры. Лишь тогда она, бедная, и встрепенулась бы привольно». «Что ты взбеленился?» – спросил Резник сконфуженно. «Тоже мне взорвался, как фугас. Я же не имел в виду лично тебя». «Имел, имел», – сказал Астахов. «Падай теперь ему в ножки, антропоцентрист недобитый». Геша сладко чмокнул и открыл оба глаза. «Что? Опять Павлушка к кому-то вяжется?» – спросил он сонно. «Ты, Павлуха, поосторожней, он тебя мигом завалит. Страшный он, не гляди, что рыхлый». «Ну, давай руку», – сказал Резник. «Я больше не буду сегодня». «Вы чего, братцы?» – спросил Кратов, ошеломленно принимая мягкую ладонь Резника. «В самом деле вообразили, что я способен на такое?» «Видел бы ты свое лицо», — сказала Марси и зябко передернула атласными плечиками. Кратов ушел в воду. Заплыл почти на середину озера, лег на спину. Закрыл глаза, солнце выжигало брызги на лице, проникало даже под сомкнутые веки. Холодная упругая гладь слегка покачивалась вместе с ним. А может быть, ему это только чудилось. «Что я тут застрял? Выбрался, называется, домой. Завтра же уеду. Куда глаза глядят? А куда они у меня глядят, если они зажмурены? Поищу друзей, учителей. Они тоже часть моей памяти». Что-то прохладное осторожно коснулось его плеча. Рядом, медленно шевеля ногами, в воде белой тенью парила Марси. Ее намокшие волосы сбились и задиристо торчали на макушке. «Петушок, золотой гребешок», — сказал Кратов. «Послушай», — сказала Марси, — «ты мне очень нравишься. Ты другой, настоящий. Не могу объяснить. Таких здесь раньше не было. Хочешь, я тебя поцелую?» «Геша обидится», — улыбнулся Кратов. «Он не узнает. Я ему пока не скажу. И потом, здесь на земле только мы, женщины, выбираем, с кем нам быть». «А ты не злоупотребляешь своими правами, земная женщина?» «Кажется, нет. Мне было 14, когда я выбрала себе первого из вас. Но я не бабочка-паденка». «Кто же ты?» «Никто. Просто Марси. А ты кто?» «Кратов. Ксенолог по прозвищу Галактический консул. И мне 41 год. Вот и познакомились». «Ты вдвое старше меня, но это ничего не значит». Кратов заглянул в ее лицо с доверчиво распахнутыми глазенками, с приоткрытым ртом. «Это уже было со мной», — подумал он. «Я еще не старик, но со мной все уже когда-то было». «Конечно, ничего это не значит», — сказал он. «Поплыли к берегу, просто Марси. А то не ровен час забеспокоиться, кинуться спасать».